Когда войско поднялось в горы, любому, кто оглядывался назад, с высоты были видны там вдалеке, внизу бесчисленные точки огня, разбросанные в долине. По пятам за ними следовало огромное войско. «Возможно, нам стоит развернуть войско и броситься на них с гор, как лавина», — предложил Эадвин, первый маршал Марки. «Нет, нас слишком мало, по сравнению с силами врага», — возразил Тингель. «Мы зайдем в крепость, соберем совет и разработаем план действий». Не было ни звезд, ни луны, когда всадники, следовавшие по дороге в Хорнбург, подъехали к месту, где ручей с шумом уходил под стену. Неожиданно перед ними возникли валы и глубокий ров, а подъехавших окликнул часовой. «Король Тингель, повелитель Рохана, направляется к воротам Хорнбурга», — доложил ему верховный маршал Марки. «Это говорю тебе я, Фрунгар, сын Эобальда. Это хорошая новость. Мы уже не знали, успеете вы добраться до нас или нет. Некоторые совсем потеряли надежду», — сказал часовой. «Торопитесь. Враг идет за вами по пятам». Войско остановилось на внутреннем склоне, за валом и рвом. Здесь они с радостью узнали, что второй маршал Марки Грамда расставил много людей оборонять ворота Хорнбурга, а еще больше из тех воинов, что были направлены сюда ранее, находились внутри крепости. Король с маршалами, небольшой отряд Рахирим и команда волшебников и эльфов проследовали дальше, через мост, к воротам в стене. Длинной цепочкой они въехали в крепость. Здесь их встретил Грамдар, сын Ратвиарда, второй маршал Марки, чьей резиденцией был Хорнбург, а также радостные воины. Теперь здесь было достаточно людей для обороны крепости. «Какие новости от отрядов сбродов Изина?» — спросил Грамдар, приветствовав короля Тингеля и его спутников. «Вчера до нас дошло известие, что они отступают сюда, но никто так и не появился. Боюсь, что большинство приняли смерть в бою», — мрачно ответил Фрунгар. «Наши разведчики видели множество тел погибших и отдельные группы выживших, пытающихся добраться в Хорнбург, но враг заполнил всю долину за нами, шансов пробиться сюда почти нет. Хотел бы я, чтобы кто-то спасся», — мрачно сказал Тингель, «но сильно надеяться не стоит. Поговорим о тех, кто уже здесь. Достаточно ли у вас запасов? Мы привезли с собой мало провизии, потому что торопились. За нами в пещерах скрываются беженцы Вестфолда. Старики и дети, женщины и девушки», — сообщил Грамдар. «Также там собраны большие запасы пищи». После небольшого совета было принято решение отвести лошадей глубже в ущелье, а воинов распределить по стене. Они должны начать штурм и увязнуть в нем, чтобы для удачного завершения подходили новые и новые отряды, предложил Килиборн. «Когда наши разведчики доложат, что позади сражающихся больше никого нет, тогда мы ударим по ним в полную силу и уничтожим здесь всех, до самого последнего орка. В Изенгарде почти никого не осталось. Саруман так уверен в победе своего войска, что не подумал оставить резерв», — сообщил Леголас. «Когда мы закончим здесь, отправимся к башне Орханка и возьмем этого нового кандидата в темные властелины». Никто не стал возражать против такого плана. Орхан, Хорнбург. Стена была такой толщины, что 4 человека спокойно могли пройти по ней в ряд. Ее венчал парапет, поверх которого мог смотреть только эльф или Дунедайн. Обычному человеку это было сделать невозможно, но повсюду имелись бойницы, через которые можно было стрелять. С внутренней стороны на стену вели 3 пролета лестницы, с внешней стороны стена была ровной. Камни, из которых она была сложена, были так хорошо подогнаны друг к другу, что между ними невозможно было найти щель, и, соответственно, даже лесные эльфы не могли бы взобраться по ней, а тем более орки. Эльфов и волшебников рассредоточили на всей протяженности стены, но пока орки еще не подошли, команда старалась держаться вместе. Таурмирион стоял на стене, облокотившись на парапет. Леголас сидел рядом с ним, поглаживая рукой лук и вглядываясь в темноту. Рядом с ними устроились, взобравшись на парапет, Аурлор, Вейнлайер, Селиниер, Шайлир и Авенлиил, тоже приготовившие свои луки, которые пригодятся раньше, чем мечи. Элрахир, Элладан, Арафин и Румиль играли с Сириусом и Робастаном в подрывного дурака. Элрандионы и братья Халдира записались в очередь на приобретение таких карт для себя, а также волшебных шахмат. Игры магов просто покорили эльфов. Халдир и Килиборн, усевшись в наколдованные им Таурмирионом кресла-качалки, пили травяной взвар и присматривали за молодежью. Амрун и Римус слушали рассказы Ланельда о жизни Телерима-реходов. Антонин и Рейнард курили сигары, лениво переговариваясь с Гэндальфом, пускающим дым из своей трубки. Северус Снейп что-то читал. Если бы все это действо не происходило на крепостной стене, полный воинов Рахирим, то больше походило бы на пикник, чем на ожидание нападения врага. «Ой!» — воскликнул Таурмирион и схватился за бок. Там вибрировало, сильно нагревшись, сквозное зеркало. Доставая магическое средство связи, младший принц с ужасом понял, что они с Леголасом уже несколько дней не связывались с отцом. Он сам, так точно с тех пор, как их отряд ушел с водного пути и перебрался за восточную стену Рахана. Видимо, Асанви перестал работать, потому отец не мог их дозваться, а теперь, потеряв терпение, решил воспользоваться артефактом связи. Окружив себя и брата сферой недосягаемости, младший принц вытащил на свет сквозное зеркало. И как это понимать? Раздался оттуда рассерженный голос Трандуила. «Ада, прости, мы виноваты», — принял на себя удар отцовского гнева Леголас. «Эти Рахирим скачут, как бешеные. Все с коней вечером сползают почти мертвые от усталости», — добавил Таурмирион. «И рассказывать особо нечего было. Один из вас, как я помню, пользуется другим транспортом, так что это все не оправдывает вас. Что вообще у вас происходит? Уже разгромили Сарумана? Вот, сидим на стене Хорнбурга, ждем первое сражение», — ответил младший сын и повертел зеркалом, показывая, кто чем вокруг занят. «Будьте в бою отважны и осторожны, но главное, сильно не задерживайтесь. Вы не можете бросить надолго своего старого отца одного с такой головной болью в доме. Ада, ты, если мы правильно помним, там не один, есть еще Навы, Август и Руди. Они самоустранились. В какой-то момент я уже был готов разрешить Фину Мириэль использовать магию против будущей близкой родственницы, но она, как оказалось, и без магии может довести ее до такого состояния, что та скрывается в своей комнате, пряча там свое оскорбленное эго. Я не сомневаюсь в этом», — улыбнулся Таурмирион, вспоминая выходки драка в том мире. «Но тебе придется еще немного потерпеть». Казалось, время остановилось. Войска Сарумана, продвигающиеся к крепости, освещая себе путь факелами, были похожи на вулканическую лаву, вяло текущую по пологому склону огненной полосой. У ворот образовалось движение, послышались крики. Это вернулись наблюдатели. «Враг близко», — сообщили они. «Их неисчислимое множество. Дворец Трандуила, лесное королевство, Раванион». Трандуил скучал по временам, когда он завтракал, обедал и ужинал в одиночестве или в обществе своих сыновей. Большое количество гостей, особенно Эллит, и присутствие владычицы Галадриэли и владыки Навы требовало как минимум за обедом и ужином встречаться со всеми в большой обеденной зале, чтобы как-то все стабилизировать, а также избавить себя на этих мероприятиях от обязанности сидеть рядом с высокомерной Налдарской принцессой. Таур распорядился закрепить рассадку гостей, пока они находятся в замке и отсутствуют остальные обители дворца, следующим образом. По левую руку от короля место отводилось Антроданиль как будущей супруге наследника. Рядом с ней сидела Арвин, в качестве ее наставницы, следом, еще одна ее беспокойная подопечная, Фину Мириэль. По правую руку, Кирдан, рядом с ним, по старшинству, Галадриэль, которая была эдак на пару тысяч лет старше хозяина дворца, но помладше Навы. За ней, внучки Кирдана Урсаниэль и Финианель, а также Руди. Напротив, Гильраэн со Стелем и Август. Сейчас было утро, потому Трандуил принимал пищу в благодатном одиночестве. На трапезе лесного короля присутствовал лишь Галиан, стоя за стулом завтракающего владыки в ожидании, не понадобится ли ему подлить взвару или сделать что-то еще. «Как прошла ночь?» — поинтересовался Таур. «Надеюсь, без происшествий. Вчера довольно поздно в ваши покои рвалась одна гостья», — сообщил Галиан. «Я не пустил ее», обратив внимание, что время для визита очень неподходящее и она скомпрометирует и себя, и вас. «Гостья? Что за гостья?» — с любопытством уточнил Таур. «Владычица Галадриэль желала срочно с вами увидеться и была настроена решительно. Налдарская принцесса рвалась в покой простого лесного короля ночью, и была решительно. Надо, пожалуй, попросить магов установить защиту от ее внезапных визитов. С нее станется ворваться в мою спальню и обесчестить скромного меня. Причем одним разом может и не обойтись. А Келиборн для меня уже не просто Синда, а мой синдарский друг. Я не могу разделить ложе с его супругой. Это будет не по-товарищески. Милорд, думаю, что у леди были другие причины». «Да, и какие же?» «Цвет ее прекрасных волос сменился на изумрудную зелень листвы нашего леса. Поскольку физических страданий ей это не причиняло, я пообещал отправить к ней Эглериона лично. А будить вас отказался. А пошли-ка, мой друг, за Эглерионом. Он ждет за дверью, владыка». поскольку вы пожелали завтракать в одиночестве. Пусть войдет скорее, хочу послушать, что он расскажет». Эглерион не выглядел уставшим, а наоборот, мог похвастаться цветущим видом и смеющимися глазами. «Расскажи мне, что там с цветом волос Галадриэль? Цвет просто замечательный, отражает дух зеленолисья, но вот миледи не украсил. Бледным блондинкам, как видно, не идет такой оттенок изумрудного. Она стала похожа на свежего утопленника с зеленоватой кожей. Ты дал ей что-нибудь, чтобы смыть это? Если бы это было простое окрашивание, то нашел бы средство, как избавиться от этой зелени. Но, увы, это явно творение магии, а против нее все мои снадобья бессильны». «Фенумериэль?» — спросил Трандуил и вздохнул с притворным сочувствием. «Думаю, что да. Вчера за ужином миледи Галадриэль нелестно отозвалась о подборе цветов в ее наряде и в одеянии леди Антроданиль. После чего леди Фенумериэль посоветовала миледи добавить ярких цветов в свой образ, чтобы этим отвлекать от ее возраста, и пообещала что-нибудь для нее придумать. Ага, какая очаровательная наглость. Сочувствую, Галадриэль. Но, пожалуй, ей не стоит уплывать в Валинор. Пусть поселится у зятя в Имладрисе. С такой прелестной супругой ее внуков жизнь действительно приобретет яркие краски и уж точно не будет скучной», — рассмеялся Трандуил. «Это ее наказание за тысячелетия презрения ко многим. Будучи принцессой третьего дома Налдор, она привыкла считать себя выше других, а ведь на самом деле дома-то никакого нет. Никто из потомков Финвы не пережил вторую эпоху. Сохранилась лишь ветвь, линия Финарфина. Галадриэль, Килибриан, Арвин и Элрандионы, больше никого не осталось из прежде могущественного дома», — ответил Эглерион. «Очень хорошо, что Эмрад породнится с ними через брак близнецов и своей внучки. Нам бы тоже не мешало внести такую сильную кровь в дом. Я не стану принуждать мальчиков отказываться от дочери и внучки Эмрата. Мне родство с моим Гвадором важнее тысячи Налдор. А я говорю не о принцах», — прищурил правый глаз главный целитель Лихолесья. «Ты на что намекаешь? Во-первых, она жена моего друга. Во-вторых, она так не молода, что я не уверен, способна ли. Да и, в конце концов, она мне просто не нравится, и это я мягко выразился. Забавно, милорд, как вы открещиваетесь от миледи Галадриэль, которая, к слову сказать, не одну тысячу лет смотрит на вас пристальнее, чем положено благородной леди, и бесится от того, что вы этого не замечаете. Но я говорил не о ней, а о прекрасной вечерней звезде Арвин Ундемиэль. Арвин, ты уверен? Я просто заключил с ней один договор, и больше ничего. Все, как обычно», — вздохнул Эглерион. «Уже все заметили, как она по вам вздыхает украдкой. Имея в Средиземье репутацию главного разбивателя сердец юных, и не очень юных, Эллит, вы становитесь удивительно слепы, когда дело касается вас, замечая у других такое сразу. Я бы мог давно развенчать миф, сообщив, что вы верны памяти своей супруги, но это привлечет в наше королевство слишком много искательниц, претендующих на звание новой королевы. Они нам совершенно не нужны, а вот Арвин на роль королевы очень даже хорошо подойдет. Килиборн и Элронд будут возражать. Отнюдь. Кое-кто из слуг слышал, как они вдвоем решили женить вас на своей дочери и внучке, чтобы связать крепким союзом и Младриса, и Лесное королевство. А вот это уже действительно интересно. Раз они оба хотят этого, я смогу за свое согласие получить с них что-нибудь нужное. Пусть кто-нибудь намекнет Арвин, что вздохами она ничего не добьется, что я ценю решительных Эллит, которые знают, чего хотят, и готовы к действию. Глава 67. Вперед, на Изенгард, Хорнбург, Рохан. В полночь в непроглядном темном небе сверкнула ветвистая молния. На мгновение все, кто был на стене, увидели, что все пространство внизу от стены и дальше, насколько было видно, кишело черными фигурами, а сотни и сотни новых вливались в долину с дороги и устремляясь к стене. Загремел гром, хлынул проливной дождь, раздался громкий свист. Это взвелись в воздух разом сотни стрел нападавших. Штурм Хорнбурга начался, но из-за стены не вылетело ни одной стрелы и даже не раздалось ни одного вскрика. Нападающие остановились, удивленные внушающим страх молчанием. Молнии озаряли все вокруг, давая возможность видеть, как орки кричат, размахивают копьями и мечами, пускают стрелы на стену. Громко взвыли вражеские трубы, дав сигнал идти на приступ. Большая часть отрядов двинулась к стене, а несколько отрядов направились к склону, ведущему к воротам Хорнбурга. Впереди шли высокие орки, за ними – дунланцы. Они быстро приближались, но только тогда, когда нападавшие прошли половину пути, защитники крепости, наконец, тоже ответили тучи стрел. Все они, казалось, находили свою цель, так как количество нападающих стремительно уменьшалось. Сириус и Римус, которым выпало стоять над воротами, вместе с лучниками косили их простым сика максимум, которое не имеет эффектного цветового луча, а потому не выдавало наличия волшебников среди воинов, держащих тут оборону. Нападающие остановились, пораженные таким большим количеством потерь, заколебались, но затем снова продолжили путь наверх, к воротам. Их снова остановили, но уже ближе к воротам, и так, несколько раз. Примерно то же происходило вдоль всей стены. Удар, защита, новая атака, и каждый раз надвигающееся море нападавших продвигалось все дальше и дальше. Снова завыли боевые трубы, и к воротам бросилась толпа что-то орущих дунланцев. Они держали над головами крышу из щитов и несли два огромных бревна, чтобы использовать их в качестве тарана. Позади них шли орки-лучники, посылая на стену тучи стрел, не давая никому из обороняющихся даже высунуться, не то что выстрелить. Этой команде почти удалось задуманное. С громким гулом стволы ударили в ворота. Таурмирион и Леголас, у которых закончились стрелы, стояли вместе на стене. Услышав удары таранов, а также разглядев в свете молнии опасность, угрожающую воротам, они, не сговариваясь, устремились туда. Заметив маневр братьев, за ними поспешили Аурлор со своими разведчиками и Снейп, чтобы не дать принцам пострадать, понимая, что остановить их будет невозможно. «Пора обнажить мечи!» — воскликнул Таурмирион, и два меча блеснули, как один, вырвавшись из ножен. Обнажил свои парные клинки и Леголас. Они побежали по узкой тропе между стеной крепости и крутым склоном ущелья к небольшому тайному выходу. За ними устремились и их сопровождающие, с криками «Смерть врагам!» Они ударили дунланцев, таранящих ворота. Ошеломленные нападением непонятно откуда здесь взявшихся эльфов, нападающие на секунду замерли, и молниеносные удары отправили их к дунланским богам, если они у них были. Потом отряд переключился на орочьих лучников, которые попытались сначала обороняться, а затем бежать, но ни первое, ни второе у них не вышло. Дождь прекратился. Гром гремел уже далеко, где-то за пиками Трихерна. Подул сильный ветер, разорвавший облака, и в образовавшихся прорехах появились звезды и луна. Леголас и Таурмирион бегло осмотрели ворота. Многие бревна пострадали из-за ударов, но наибольший ущерб претерпели большие петли и стальные брусья. «Сейчас же за стену!» — грозно выкрикнул Северус, указывая братьям на низ склона, где собирался большой отряд орков и дунланцев. «Вы не можете стоять здесь все время, защищая ворота!» В поддержку слов профессора прямо у них над головами засвистели вражеские стрелы. «Да, идемте. Попробуем укрепить ворота изнутри», — согласился Таурмирион, кляня себя за то, что праздно сидел на стене в ожидании подхода армии Сарумана вместо того, чтобы укрепить магией ворота и другие уязвимые места. Они повернулись и побежали. В этот момент дюжина орков, лежавших неподвижно, прикидываясь мертвыми, вскочили практически за спинами принцев, занеся мечи для удара. Хитрость не увенчалась успехом. Двух ближайших к братьям орков разрезал пополам сектум Симпрей профессор, буквально избавив головы Леголаса и Таурмириона от отсечения, остальных прикончили лесные эльфы. «Благодарю вас, Гвадор моего отца», — торжественно произнес Леголас, прижимая ладонь к сердцу. «Там, за стеной меня поблагодарите, только сначала объясните, какого Мордрида вас вообще сюда понесло?» — зло выкрикнул Снейп, мотивируя братьев к быстрому движению вперед. Когда все оказались в безопасности, Северус встал перед принцами, забрызганными черной орочьей кровью, и сказал: «Я жду объяснений. Героизм девать некуда. Помахать мечами захотелось». Тут Леголас до конца понял коварный план отца. Никто в отряде, за исключением Килиборна, не смог бы требовать у него объяснения его поступков и уж тем более повышать на него голос. А побратим отца мог, выступая в его роли, и ответить Гвадору Трандуила что-то связное и обоснованное было затруднительно. На помощь пришел Таурмирион, видимо, привычный к таким разговорам со своим бывшим профессором. «Это мой громадный недочет. Нужно было укрепить ворота заранее. Когда я увидел, как сильно они сотрясаются, то понял, что скоро их сломают, и мы получим открытый проход за стену», — опустив глаза на мыски своих сапог, произнес младший принц. «Погеройствовать до конца ночи может представиться немало возможностей», — сурово произнес Снейп. «Но я, как оказалось, был лучшего о вас мнения. Вместо того, чтобы действительно поработать магией изнутри, защищая ворота, вы помчались на ту сторону, чтобы устранить угрозу в схватке. Принцу Леголасу простительно то, что он не подумал о магии, так как он не волшебник, но это не извиняет его за предпринятую столь опасную вылазку, в которой мог погибнуть он сам, или сложил бы свою голову его младший брат. Вы решили оставить отца одного, как думаете, как долго он бы прожил без вас? Принцы виновато склонили головы. Вы, принц Таурмирион, должны были не бежать вперед с обнаженными мечами, а остановить брата, объяснив, что решите сейчас вопрос устойчивости ворот магии. Пойти и сделать это. Да, согласился младший принц, вы во всем правы. Я лучше пойду на стену, быстро сообщил Леголас, исчезая в ночи. Только соберу тут стрелы. Все свои я истратил. Идемте, принц. Будем с вами в паре накладывать связку Репилайнимикум, противомаксима и фианта дури. Это сделает ворота практически неприступными для врагов. Небо совсем прояснилось, теперь луна ярко освещала битву. Орков становилось все больше, в долину вливались все новые отряды. Под стеной же кишели и ревели, как море, от одного конца до другого орки и дунланские дикари. Они закидывали на стену крюки с веревками, одновременно с этим подняв разом сотни длинных лестниц, которые принесли с собой. Защитники Хорнбурга в основном занимались тем, что обрубали веревки, скидывали вниз лестницы и стреляли из луков по нападавшим. Но даже это сильно утомило людей. Леголас, пора слетать к долине и посмотреть, много ли еще там осталось этих тварей, проговорил Килиборн. Принц кивнул и вызвал по кольцу Смауга, попросив его сделать разведочный вылет. Дракон устроился в ожидании своей востребованности на склоне скалы и сразу откликнулся на призыв. Он велел Леголасу подняться на плоскую крышу башни, откуда он мог его спокойно забрать. Через 15 минут Таурмирион услышал в Асанве. Долина пуста, в ущелье последние отряды. Смаук может с ними покончить прямо тут и затем зайти в тыл основной армии. Все, можно больше не осторожничать. В долине никого не осталось. Смаук готов атаковать армию Сарумана с тыла, доложил Таурмирион Тингелю, его маршалам, Килиборну и Долохову, что ожидали известий. Тогда к бою, прокричал король. Господа маги, отставить маскировку, воюем в полную силу, проговорил усиленным сонорусом голосом Антонин. Ну что же, разомнемся, радостно воскликнул Рабастан, которому до смерти надоело разрезать сика веревки с крюками. Пусть маги покажут себя, а мы, пока для нас нет работы, прикроем их от стрел, приказал Килиборн эльфам. Элрахир, Элладан, Арафин, Румиль и Ланельд были не очень рады такому заданию, рассчитывая тоже помахать мечами, как лихолесские братья, но приказ есть приказ. Ланельда как самого неважного стрелка отправили собирать стрелы, которые эльфы почти без перерыва пускали точно в штурмующих крепость. Мертвые и раненые лежали у стены кучами, которые постоянно росли, угрожая подняться на опасную высоту, но никто из нападавших теперь не решался приближаться к стене, так как оттуда, неся с собой неминуемую смерть, все время вылетали разноцветные лучи. Особенно много было зеленых. И тут позади, в темной глубине внутреннего двора раздался шум. Отряд орков каким-то чудом пробрался по склону горы и теперь ворвался вниз, за стену. «Орки, здесь орки!» Послышались крики снизу. Эльфы по знаку Килиборна, обнажив мечи, бросились вниз, спрыгнув с такой высоты, что люди убились бы насмерть, на головы прорвавшегося во внутренний двор отряда врагов. Схватка была недолгой. Умения владеть мечом у орков достаточно, чтобы выстоять против человека, но не против эльфа. «Вот и нам улыбнулась удача», — сказал Румиль, вытирая черный от орочьей крови меча плащ одного из бедолаг. Халдир только лишь покачал головой, глядя на довольных братьев. «Принимая участие в таких схватках, они так и будут думать о войне, как о забавном приключении». В этот момент вопль ужаса огласил заполненное орками пространство. Из темноты вылетел Смаук, поливая всех, кто попадался ему внизу, смертельным огнем. Вражеские воины заметались, не понимая, куда им бежать. Битва, которую они надеялись выиграть уже к утру, резко изменилась, сделав их положение безнадежным. Откуда у Рахирим в крепости взялись эльфы и непонятные люди, творящие магию? Почему дракон оказался на их стороне? Все эти вопросы, которые пронеслись в голове у тех командиров врага, что были поумнее, остались без ответов. Пленных брать никто не собирался. Волна нападающих откатилась от стен назад, лишив работы защитников крепости. «Эта ночь войдет в историю Хорнбурга», — проговорил Рабастан, глядя со стены, как в пламени Смауга вспыхивают последние отряды войска Сарумана. Однако, как они кричат, Эти полуарки-полулюди – порождение больного сознания Саурона, выращенные грязным искусством Сарумана, мрачно заметил Халдир. И дикие люди с холмов тоже там. Как они могли объединиться с темными тварями? Любой бы кричал, если бы его настигла смерть в драконовом огне, брат, ответил Лориенскому Каунрумиль. Почему мы не спустились со стены в долину, чтобы поучаствовать в окончании битвы, чтобы случайно там не остаться? Совершенно не обязательно лично махать мечем или волшебной палочкой, чтобы оказаться победителем, проговорил твердо Северус Снейп, поглядывая на Таурмириона и Леголаса, которого дракон оставил в крепости перед тем, как приступить к сожжению осаждавших. Зато сегодня мы подтвердили легенду хозяев Хорнбурга, что никому его не взять. Но король Тингель, видимо, не был согласен с профессором. Сразу после его слов оглушительно загудел рог Хельма Молоторукова. «Хельм! Хельм!» – закричали всадники Рохана, которые, как оказалось, собрались у ворот, предводительствуемые королем Тингелем, решившим принять участие в добивании остатков армии. «Открыть ворота! Вперед, Эарлинги!» – скомандовал Тингель. Хельм восстал и пришел на битву за короля Тингеля. Ринулись вниз по мосту воины из дома Эарла Юного, словно сильный ветер по степи, понеслись к остаткам войска Изенгарда. Немногие выжившие орки и дунланцы заметались по кровавому полю. Спины их были обращены к мечам и копьям Эахире, а лица – к пламени Смауга. Они кричали и вопили, увидев в свете дня страшную безнадежность собственного положения, хотя только что считали себя победителями. Когда были добиты последние из нападавших, король Тингель направился обратно, к воротам крепости, и остановился на возвышении, глядя вниз в долину. Между выходом из ущелья и стенами Хорнбурга находилось пространство с четверть мили, сплошь покрытое трупами или обгорелыми останками воинов Сарумана. «Нужно немедленно направиться в Изенгард», — заявил Килиборну Гэндальф. «Сейчас, в Изенгард?» — удивленно воскликнул кто-то из членов отряда. «Да», — подтвердил Гэндальф. «Там нужно быть как можно быстрее, раньше, чем Саруман узнает о том, что у него нет больше войска. Я иду с вами», — объявил Тингель. «Нельзя оставлять это гнездо тьмы неприкосновенным прямо на границе с Роханом. Мне нужно немного времени, чтобы определить с маршалами, кто отправится в Изенгард, а кто останется здесь». «Мы тоже едем в Изенгард», — кивнул Килиборн. «Я настаиваю на небольшом отдыхе и завтраке для всех», — заявил Снейп. «Мы успеем хорошо отдохнуть. Когда Смаук пролетал мимо башни Ордханка, я скинул там неподалеку один из маяков, что дал мне Август», — сообщил Леголас. «Мы можем просто отправиться туда силой вашей магии, но вот неучтенные члены отряда», — и он посмотрел на Халдира, Арафина и Румеля. «Раз мы переместимся в Изенгард мгновенно, то можем задержаться на некоторое время, чтобы кое-что поправить в Хорнбурге и выспаться, восстанавливая свой магический резерв. Но господа эльфы, которым сон не так необходим, могут поехать с Рахирем», — предложил Снейп. Неожиданно желающих оказалось немало. Элрахир, Элладан, Ланельд, Арафин и Румель вызвались сопровождать Тингеля и Гэндальфа. Килиборн осмотрел группу добровольцев и произнес: «Хорошо, но старшим с вами отправится Халдир». Каун Лориенских Галадримов понимающе кивнул. Он и сам подумал об этом, увидев своих братьев, стремящихся к новым впечатлениям и явно рассчитывающих на встречу в дороге с недобитыми орками или еще какими-нибудь приключениями. «Хорошо бы кто-то из нас тоже отправился с ними. Сил Гэндальфа, утратившего кольцо, может не хватить, если им придется столкнуться с магией», — негромко проговорил Долохов. «Мы можем», — вызвались Блэк и Люпин. «Они маги и оборотни были более выносливы, чем просто волшебники. Если потребуется, пришлите Патронус, и мы быстро вас найдем», — сказал Таурмирион, который собирался просить брата дать ему в этот раз полететь на Смауге. Через час большой отряд эарлингов, два маршала Марки, Эадвин, первый маршал Марки, и Эандер, третий маршал, сам король Рохан Тингель, Гэндальф и небольшой отряд эльфов и магов выехали в сторону Изенгарда. Фрунгар, верховный маршал Марки, и Грамдар, второй маршал Марки, чья ставка находилась в Хорнбурге, остались в крепости для охраны укрывшихся в ней роханцев в ожидании вестей из Изенгарда. Эльфы и волшебники держались в арьергарде отряда. Впереди с королем ехал только Гэндальф. Во внутреннем дворе Хорнбурга стали появляться люди, которые во время осады прятались в пещерах позади главной башни крепости. «Иногда я не могу понять людей», — философски проговорил Таурмирион, взирая на них со стены. «Помнишь, Леголас, когда мы изучали Кхуздул, то читали легенды на Угрим?» в том числе о пещерах Трихерна. Они почитают их как одно из чудес мира, а люди используют эту красоту, считая их просто удобным местом, где можно спрятаться во время осады Хорнбурга, завести туда стада скота и забить свободное пространство кормом для них. А если бы сюда дали доступ на Угрим, то здесь бы не переводились их процессии, пришедшие издалека, только чтобы узреть это чудо. Думаю, они были бы готовы даже платить за это. А ты не думаешь, что Рохирим достаточно мудрый, чтобы держать на Угрим подальше отсюда? Сказал Леголас. Пара их семей с молотками и зубилами может многое тут разрушить. Нет, насколько я успел узнать гномов из компании Торина Дубощита и его самого, ответил ему младший принц, ни один гном не прикоснется к такой красоте. Ни один из потомков Дурина не станет разрабатывать эти пещеры ради присвоения богатств, которые они хранят. Они скорее открывали бы новые залы, еще таящиеся в глубинах, развесили бы лампы, как когда-то в Казад-Думе. Гномы, отказывающиеся от идущих им в руки золота и бриллиантов, хмыкнул наследник Лихолесья. А почему нет? Разве эльфы срубают весной юные цветущие побеги на деревьях, чтобы разжечь костер? Мы заботимся об обновлении леса и никогда такого не сделаем. Почему ты отказываешь в этом на Угрим? Горячился Таурмирион. Мне кажется, что истина где-то между вами, примирительно произнес Снейп. Вы, принц, обратился он к Леголасу, слишком негативно настроены к гномам, памятуя, видимо, о прошлом. А вы, принц, повернулся он к младшему, наоборот, слишком идеализируете гномов, потому что видели их, по большей части, с хорошей стороны. Эта информация, что вы нам рассказали о залах позади крепости, она общедоступна, вступил в беседу Рабастан. Я читал об этом только в книге гномьих легенд на Кхуздуле. Ада говорил, что она попала в нашу библиотеку случайно. Вроде как он получил ее в свое владение, когда гномы Белегаста возводили Минигрод, до смерти Элутингала, но как именно, не сказал, слегка улыбнулся Таурмирион. В библиотеке Имладриса всего несколько полок книг на Кхуздуле, и легенд там точно нет. А это самая большая библиотека в Средиземье. Есть немного старых книг в Лориане, но по большей части на Квенья. В Валиноре я не был, ничего не скажу. То есть можно предположить, что это скрытая, тайная информация. Возможно, Рохирим пользуются только теми пещерами, куда проникает дневной свет, и просто не бывали в тех залах, о которых вы нам рассказали с таким восхищением, что мне самому очень захотелось туда попасть. Было видно, что волшебник готов хоть сейчас отправиться на исследование подземных залов Трихерна. У нас же есть время, начал было Таурмирион, просительно глядя на Килиборна, но за него ответил Зельевар. Никаких исследовательских экспедиций сейчас не будет. Поправим стены, укрепим ворота, поспим и в Изенгард. Как закончим с Саруманом, подготовьтесь к такому походу и возвращайтесь. Можно прямо сейчас договориться с третьим маршалом о том, что вы с друзьями хотите попутешествовать под горой, как раз зимой будет чем заняться. Установите маячок для аппарации где-нибудь в свободном месте, возьмете с собой пару самых безбашенных гномов и спускайтесь вниз на здоровье. Это не совсем то, что я собирался сам сказать, но очень близко, согласился с волшебником владыка Килиборн. А теперь все за дело. Дворец Трандуила, лесное королевство, Раванион, скучающий ввиду слишком спокойной жизни Эглерион, вдохновленный словами Таура, послал записку Фину Мириэль с просьбой посетить его после того, как леди закончит свою утреннюю трапезу и будет готова пообщаться с ним некоторое время по вопросам, которые леди могут быть интересны. Если бы Драко оставался Драко, то он бы подумал, что король через своего главного целителя собирается отчитать его за выходку с цветом волос слишком много о себе возомнившей гости. Но тут было что-то другое. Из бабушек в своем детстве Драко смутно помнил только Вальбургу Блэк, которая не выходила из своего дома, одевалась в черное и не посещала никаких увеселительных мероприятий вроде приемов и балов. Собственное становление в этом мире как принцессы еще не успело кардинально повлиять на глубоко сидящие основы воспитания и этикета, принятые в том мире. Леди, с чьей единственной дочерью случилось такое большое несчастье, что она покинула семью и переселилась куда-то вроде земель, где обитали боги в их материальном воплощении, явно должна была носить темные и скромные одежды, большей частью сидеть дома и скорбеть, а лучше всего, отправиться неутешно горевать вместе с дочерью. Кого бы ни спрашивала Фину Мириэль, что в действительности произошло с Килибриан, Все отвечали ей одно и то же. В 2509 году Келебриан отправилась из Имладриса в Лотлориен, чтобы навестить мать, и на перевале в Мглистых горах была захвачена орками, которые ранили ее отравленным кинжалом, а потом мучили. Элладан и Элрахир вызволили ее из плена и вернули в Имладрис, где Элронд вылечил раны ее тела, но душа ее так и не исцелилась, потому она, оставив мужа и троих детей, уплыла в Валинор. Причем историю все повторяли практически слово в слово, что не могло не зародить подозрения в слизеринской душе Фину Мириэль. Она видела орков только в омуте памяти, куда Август и Руди слили для нее воспоминания. Но даже этого ей было достаточно, чтобы понять, насколько больше в этих темных тварях звериной составляющей, чем разумной. Несколько дней в плену у таких животных не могли ограничиться отравленным кинжалом и некими туманными мучениями. Благородная леди постарается сделать все, чтобы не остаться в живых, попав в плен к подобным существам, так как светит ей не какие-то там неназванные мучения, а вполне реальное неоднократное надругательство над телом. Потому-то, по мнению Фину Мириэль, Келебриан не смогла оправиться от произошедшего, и потому так спокойно отпустил ее в эту народную клинику душ Элронд, от которого после орков супруга, скорее всего, шарахалась, как от огня, с его супружескими притязаниями. Хотя последнее было под вопросом, так как Фину Мириэль убедилась, что эльфы спокойно хранят верность веками. Ярким примером был их хозяин, лесной король. Все слуги как один уверяли, что после смерти супруги у него не было даже случайных любовниц. Видимо, у них вернее, у нас какая-то другая, нечеловеческая физиология, но мы ведь и не люди, подумала Фину Мириэль. Она никак не могла одобрить, что Галадриэль не последовала за своей дочерью в Валинор и появлялась за столом Трандуила в светлых нарядах с большим декольте, явно пытаясь привлечь внимание владыки своими, надо отметить, весьма скромными достоинствами, будучи при этом женой дедушки ее ухажеров, очень приятного лорда Килиборна, который на фоне своей жены был просто душкой-скромняшкой. Травануть бы ее, и всем стало бы лучше. Дедушка явно не допущен к ее царственному телу, судя по унылому выражению его лица. Нашли бы ему веселую эльфечку, что скрасило бы ночи симпатичного вдовца, и траванула бы, да крестный на раз меня разоблачит. Придется же у него ингредиенты или готовый продукт заимствовать. Так что Фину Мириэль сразу согласилась нанести визит Аглериону, поскольку рассчитывала разжиться у него информацией о келебрианной взаимоотношениях Келеборна и Галадриэль. Леди трапезничала по утрам вместе с Антродани Лиарвин. Фину Мириэль уточнила, не нарушит ли ее визит в целительское крыло каких-то норм поведения, и с радостью узнала, что нет. А вот если бы Аглерион заявился к ним сюда, в дамское общество, могли бы пойти разные слухи. Так что ее визит, наоборот, очень продуманная форма общения. Эльфийки помогли ей достойно собраться для малого выхода, как поименовала Арвин проход по дворцу в сторону крыла, которое занимали целители. И когда Фину Мириэль вышла к ожидающему ее эскорту, предоставленному Эглерионом, она была просто обворожительна. За дверями покоев бывшей супруги Таура ее дожидался высокий, как и все лесные эльфы, зеленоглазый эльф с каштановыми, почти рыжими волосами и приятным лицом. С ним были еще два эльфа-стражника в сияющих доспехах, от которых за все время пребывания во дворце Трандуила Фину Мириэль еще не слышала ни одного звука. «Маэрот, целитель», — представился эльф, оглядев своими нечеловеческими зелеными глазами деву от кончиков туфель до диадемы в волосах и явно одобрив увиденное. «Главный целитель Эглерион просил меня сопроводить вас, леди, туда, где мы обитаем во дворце владыки. Тоже мне, эльфийская Лили Поттер в мужском обличье. У них тут что, все эльфы-красавчики?» — подумала про себя Фину Мириэль, величественно кивая. Они двинулись вправо по галерее уровня королевских покоев, то тут, то там встречая служащих дворца, занятых своими обязанностями, но не забывающих должным образом приветствовать гостью их любимого Таура, эльфийскую принцессу, внучку легендарного владыки Амрата, чье имя прославлено не в одной балладе. «Мое утро вы озарили прекраснее, чем солнечный свет», — согласившись на эту встречу со мной, бодро протараторил главный целитель Лихолесья, брюнет со сложной, видимо, значимой прической, жестом приглашая юную леди расположиться в одном из кресел его кабинета. «Сердце мое поет при встрече с вами», — блеснула наукой от Арвин Фину Мириэль, добавила от себя. «Я польщена вашим вниманием к моей скромной персоне, и меня крайне заинтересовала возможность пообщаться с вами, господин главный целитель», — но честь и репутация знатной, но незамужние леди исключают встречи с глазу на глаз с неженатыми мужчинами. Хоть вы и целитель, и гораздо старше меня по возрасту, но цель этого визита – не приватный медицинский осмотр, потому я предлагаю, чтобы исключить малейший повод для пересудов, пригласить на эту встречу одного из друзей моего отца, к примеру, Рудольфуса Лестринджа. Я ничуть не возражал бы, но мне нужно сообщить вам то, что совершенно не следует знать посторонним. Однако эта информация может определенным образом развернуть ситуацию в данный момент во дворце, а также, при удачном исходе, изменить систему семейно-родственных связей среди владетельных родов эльфов Средиземья, проговорил с нечитаемым выражением лица и хулиганскими искорками в глазах Эглерион. Поверьте, в мире магов понятие присутствия не обязательно означает осведомленность. Есть средства, позволяющие вести приватный разговор, исключив из него остальных присутствующих. Я попрошу его аппарировать прямо в целительское крыло, потому ожидание не затянется. Серебристый хорек уплыл в апартаменты магов, и почти сразу в кабинете оказался Рудольфус с удивленным выражением лица. Однако, когда ему разъяснили причину такого срочного приглашения, он махнул рукой, достал из внутреннего кармана книгу, которую читал в свободное время, увеличил ее и, раскинув вокруг себя полог тишины, погрузился в изучение описания обычаев и традиций эльфов. «Так вот о чем, прекрасная леди, я хотел бы с вами поговорить. Для многих не секрет душевное благоволение вашей наставницы к Тауру Трандуилу», — произнес Эглерион, прикрыв глаза длинными ресницами. «Это ожидаемо. По-моему, только она сама думает, что хорошо скрывает свои чувства, и только сам владыка их не замечает», — не очень аристократично хмыкнула Финумериэль. «Вчера я имел беседу с владыкой. Она началась с моего сообщения, что ни одно из моих снадобий не помогло вернуть волосам владычицы Галадриэль их исходный цвет». На этих словах леди посмотрела на целителя абсолютно невинными глазами и пару раз хлопнула ресницами. Но эта тема быстро себя исчерпала. Далее мы поговорили о чувствах Арвин, которые Таур Трандуил действительно упустил из поля своего внимания. «И что он думает?» — уточнила Финумериэль, которая симпатизировала Арвин и с охотой поспособствовала бы сближению дочери Элронда с Трандуилом. Вот только обычное поведение эльфийской красавицы в его присутствии наводило на мысль о ее не слишком большом уме и полном отсутствии темперамента, так как та, обмирая от красоты и голоса владыки лесных эльфов, уносилась в свои эльфийские мечты, выглядя при этом не слишком удачно. Таур Трандуил – сложная личность. Его юность прошла в Дриате, где царила атмосфера радости и покоя, песенный баллад, веселых перов, охоты дружеских состязаний, сумерек и разноцветных огней. Но потом на его долю выпало столько всего. Гибель родины, поиск вместе с отцом и другими Синдар нового места, война, гибель отца, гибель любимой супруги. И еще, пропажа младшего сына, которая стоила ему части души. Почти никто не знает его настоящего, он всегда носит на лице ледяную маску и снимает ее только в личных покоях, в кругу своих сыновей и немногих доверенных лиц. Это меня не удивляет. В том мире, откуда мы сюда попали, мои дед и отец жили так постоянно. Так вот, король задумался над идеей брака с леди Арвин, но вашей наставнице нужно быть поактивнее. Несколько тысяч лет жизни дают повод устать практически от всего. Ей нужно удивлять владыку, вот тогда он точно обратит на нее свое внимание. «Удивлять?» — с ехидной улыбочкой переспросила Финумериэль. «В этом я мастер». Глава 68. Финумериэль за работой падения Сарумана. Дворец Трандуила, лесное королевство, Раванион. Дядя Руди. Да, моя милашка. Но, у меня к тебе серьезное дело. Конечно, мне бы, наверное, больше помог советами отец, но, увы, он отправился куда-то на край этого мира причинять добро мечом и магией. Суть вопроса, выгнул бровь не хуже с ней постарше из Лестринджи. «Собираюсь женить нашего короля, а ты на мелочи не размениваешься», — ухмыльнулся Руди. «Сама придумала, или кто подсказал, можно сказать, меня уполномочили», — очаровательно улыбнулась Финумериэль и пересказала беседу с Эглерионом, а также описала страдания Арвин. «Думаю, что дело твое несложное, только хлопотное. Раз король в курсе планов владыки пока явно не возражает, а лишь хочет получить удовольствие от игры, нужно ему эту игру дать. Я тебе помогу. Но у меня есть свои планы, в которых ты поможешь мне, тоже матримониальные, только не говори, что тебе приглянулась эта швабра Финианель. Она на нашего Трандуила слюни пускает, и, по-моему, с мозгами у нее не очень. Думаю, что после тети Беллы тебе лучше подошла бы спокойная и домашняя девушка. Вот Гильраен, к примеру, очень даже ничего, и мелкий у нее вполне приличный мальчик. Нет, эльфийки в целом меня не интересуют. Я как раз и думала о матери Эстеля. Давай замутим вам парное свидание. Ты и Гильраен, король Ярвин. Романтичную поездочку куда-нибудь на лошадках. Дедулю можно навестить с сестрицей. Скучают, поди, там. Я возьму на себя мелкого, чтобы он с вами не намылился, и снова договорюсь, чтобы тот внучек чем-нибудь занял, а бабуля сама туда не поедет. Из нее там источник силы тянет. Так что, тут у Финумериэль в кармане завибрировало сквозное зеркало. Папа, как вы там, как ваша война, уже выиграли сражение? Так, может, вы сегодня уже домой? А, еще не все, понятно. Ничего у нас, все тихо, спокойно. Нет, мне не скучно. Недавно помогала леди Галадриэль попробовать новый имидж, а сейчас организую Руди с королем парное свидание. Ладно, мне некогда. Береги себя там. Севу привет. Давай, пока, потом расскажу. Эстеля Финумериэль обнаружила около мастерских Таурмириона, куда тот пытался проникнуть. «Давай, не стесняйся, заходи», — сказала девушка смущенному мальчику. «Привет, дядя Август, что магичишь?» «Делаю расчеты для стационарного транспортного портала. Уже можно начинать строительство нашего собственного замка в Эминдуир, и я хочу связать его с дворцом портальным переходом, зачарованным в виде обычной двери. А в Эмладрис такую дверь можно будет сделать?» Таур просил пока не планировать такую связь за пределы королевства в целях безопасности. «И я считаю, что он прав. Я понимаю, что у тебя свой интерес с планами на будущее, но согласен с королем. Вместо близнецов или Элронда сможет пройти кто угодно. Вот переедешь туда жить, тогда будем снова говорить. Можно будет сделать систему распознавания по крови или еще что-нибудь». Эстель тем временем бочком-бочком добрался до стойки с оружием и манекена с незаконченным доспехом, да там и завис. «Пст, мелкий, хочешь полетать на Маголите?» — вспомнила основную цель своего визита Финумериэль. «Конечно, хочу», — тут же загорелся мальчик. «Значит, так, завтра утром твою маму пригласят съездить вместе с королем, проведать моего деда Амрата. Ты с ней не едешь, говоришь, что у тебя тут дела. Как они уедут, мы с тобой полетаем. Если захочешь, то и не только на Маголите. У дяди принца где-то тут метла волшебная припрятана, он не обидится, если мы немножко ей попользуемся». Из мастерской, отправив окрыленного перспективами полетов Эстеля к матери, но предварительно предупредив, что все сказанное секрет, Финумериэль пошла искать Навы. Вернее, она знала, где почтенный эльф любит проводить свое время. Во внутреннем саду древ Еваннамиры. Таурмирион недавно настроил там климатические чары, а Август установил артефакт солнечного света, и деревья расцвели, посчитав, что наступила весна. Так что сидеть на лавочке под ветвями с благоухающими бело-розовыми цветками было одно удовольствие. Навы понравился Финумериэль с самого приезда. Несмотря на свой огромный возраст, этот эльф не утратил способности удивляться и восхищаться и всегда говорил то, что думал. С таким редко приходилось встречаться. «Милорд, уделите мне несколько минут для беседы», — осторожно попросила Финумериэль владыку Кирдана, отвлекая его от каких-то размышлений. «Дитя, о чем ты хочешь говорить со мной?» — слегка улыбнулся эльф, не открывая глаз. «Я скажу, только сначала пообещайте, что если вы не захотите выполнить мою просьбу, то никому о ней не расскажете». Эльф все-таки решил приоткрыть глаза. Видимо, ему стало любопытно, о чем таком его собирается попросить внучка Эмрата. «Обещаю, и я всегда держу свои обещания. Я не сомневаюсь, владыка. Суть моей просьбы такова. Я предполагаю, что завтра король отправится навестить моего деда в некой компании. Я хотела бы, чтобы ваши внучки не поехали вместе с ним. Вы ведь можете придумать что-то, что не даст им возможности сделать это». Навы немного помолчал, а потом искренне расхохотался. «Хорошо, юная леди, я выполню вашу просьбу. Правильно ли я понял, что вы взялись своими хрупкими ручками за исполнение планов неких двух владык?» «Я не могу обсуждать этот вопрос», — произнесла Финумериэль, скромно потупив глазки и дважды хлопнув ресницами. «Эх, был бы я помоложе, поучаствовал бы в борьбе за вашу руку и сердце. Жизнь моя тогда никогда не была бы скучной». Последним этапом плана было прошение о поездке у Трандуила. Эглерион быстро договорился об аудиенции у Таура в его кабинете. «Владыка, у меня к вам просьба. Гильраен очень хочет осмотреть Лориен и заглянуть в зеркало мира. Арвин готова там все ей показать, Могли бы вы завтра сопроводить их туда и заодно навестить деда, который, я уверена, скучает там почти в одиночестве». В сказанном Трандуил не услышал лжи. Все слова были искренни. Отказать внучке Гвадора причин не было, да и провести день, а может и два вдали от Галадриэль было весьма заманчиво. «Я согласен, но вы мне кое-что пообещаете». «Да, владыка, я слушаю. За время моего отсутствия здесь во дворце не должно произойти ничего фатального. Отпустите на время нашу гостью из зоны своего внимания». «Ну что вы такое говорите? Как бы я могла бы?» «Думаю, совершенно спокойно, Арвин». «Арвин, глупая ты курица, выплывай уже из своего сознания. Завтра у тебя будет что-то вроде свидания с Трандуилом». «Как, завтра? Я не могу завтра, я совсем не подготовлена. Наденешь костюм для верховой езды, и этого хватит. Главное, запомни, никаких томных вздохов. Веди себя уверенно и раскованно». «Раскованно? Это как? У вас есть какие-нибудь приличные исторические анекдоты, Аня?» «Что? Выдуманные короткие смешные истории?» «Да, Линдир такие собирает и записывает. Расскажи мне что-нибудь, например, когда флот Арфаразона подошел к берегам Валинора, Валар обратились к Илуватару с вопросом, что же им теперь делать?» «Потопите Нуменор», — ответил Илуватар, «и перекрасьте Саурона в зеленый цвет». «Но, Эру, почему в зеленый?» — удивились Валар. «Я так и знал», — ответил Илуватар, «что по первому пункту у нас расхождения не будет». «Да, вот расскажи это, и если Трандуил засмеется, сама тоже смейся и подготовь еще пару таких же шуток. Потом задай ему какой-нибудь вопрос, ответ на который ты можешь не знать, а он точно знает, и внимательно выслушай все, что он тебе расскажет. И не так, как ты делаешь это обычно, будто сонная рыба, а активно, что означает вставлять реплики. Как это все интересно, удивительно, владыка, как много вы обо всем знаете. Поняла, поняла. Ты на лошади вообще хорошо ездишь? Очень хорошо. А что? Предложи Трандуилу поскакать на перегонки, но ответа не дожидайся, пришпоривая и скачи. А дальше? А дальше придумай что-нибудь сама, по ситуации. Я же не знаю, чем там у вас закончится. В Лории не побольше будь рядом с владыкой. Если у тебя есть какие-то свои секретные места, которые удивят его, своди его туда. В общем, ты должна показать себя эльфийкой с активной жизненной позицией, а не только с романтичным настроем. Все запомнила, за ужином Навы сообщил, что он желает завтра отправиться с внучками к Долгому озеру. Слышал, что в Изгороте у ювелиров есть интересные работы людских мастеров из Гондора, а у нас есть северный жемчуг из залива Форахил. Думаю, мы найдем взаимопонимание. Урсаниэль кивнула деду, а Финианель победно посмотрела сначала на Арвин, которую считала своей главной соперницей, а потом на Фину Мириэль, вызывавшую у нее раздражение. «Как бы я хотела поехать с вами, но, увы, завтра я не могу. Нельзя ли перенести вашу поездку на другой день?» Совершенно искренне засокрушалась Фину Мириэль. «Нельзя», — отрезала Финианель. «Уже все решено. Навы на пару с Трандуилом развлекались, глядя на коварную внучку Эмрата. Я проложу вам тропу, а Августус обеспечит вход и выход за пределы защитного купола. Предлагаю выехать после завтрака». «О, владыка, вы отправитесь с нами?» — с надеждой произнесла Финианель. «Нет, леди, я сопровождаю леди Арвин и леди Гильраен в Лориен. Жаль, что у вас все решено, могли бы поехать с нами». «Шах и мат», — весело подумала про себя Фину Мириэль. «Изенгард». Место, называемое Изенгардом, по факту не было ни крепостью в полном смысле этого слова, ни городом. Основы его были заложены самой природой, а люди древности, приложив свои умения, сделали его таким, каков он был до того, как сюда вселился Саруман. При нем была построена высокая каменная стена в виде замкнутого кольца, в которой был сделан только один вход, арочный тоннель в южной части, с обеих сторон закрытый мощными железными воротами. Внутри кольца раньше росли ряды фруктовых деревьев, орошаемых ручьями, стекающими с туманных гор. Но сейчас здесь нельзя было увидеть ни одного живого листика, а вместо зеленой травы повсюду наблюдались плоские темные камни. В центре кольца стояла башня. Казалось, что ее остов из черной блестящей скалы вырос прямо из земли. Из него вверх поднимались четыре могучих столба, соединяющихся на высоте. Их острые вершины были похожи на копья, а грани – на лезвия ножей. На вершине меж ними располагалась площадка из полированного камня, на котором древние строители оставили странные изображения. Таков был Ордханг, цитадель Сарумана. Когда маги и эльфы аппарировали неподалеку от стены, Леголас удивился стоявшей там тишине. «Когда мы пролетали тут в последний раз, здесь стоял шум, земля дрожала под действием работы каких-то механизмов, а внутри было полно людей и орков. Видимо, почти все они ушли с армией, а остатки сбежали, узнав о поражении», — предположил Килиборн. «Смотрите, даже ворота открыты», — показал на распахнутые створы больших дверей в стене Антонин. «Будем перелетать или зайдем ногами? Давайте зайдем и осмотримся, а заодно дождемся с Маугаста Урмирионом», — предложил Северус. «Активных действий предпринимать пока не будем». Отряд прошел сквозь тоннель, отметив огромную толщину стены. Оказалось, что она выполняла не только оборонительную функцию, в ней было множество помещений и коридоров, которые освещались окнами, выходившими на внутреннюю сторону. Там, видимо, проживали слуги Сарумана, но Гоминум Ревелия показал, что сейчас там пусто. Вокруг башни тут и там виднелись низкие насыпи и каменные купола. Это были входы в глубокие шахты, как успели удостовериться герои, заглянув внутрь. Во время их осмотра прилетел дракон. «Мы видели отряд Тингеля. Они будут здесь только к вечеру», — сообщил младший принц, соскользнув с загривка Смауга по крылу, как по горке. «С Саруманом уже общались? Тебя ждали?» — откликнулся Леголас. «Ты же у нас имеешь большой опыт общения с темными властелинами. Вообще-то только с одним. И вряд ли у того злодея голова работает так же, как у этого. Кто тот, змеемордый лич с куском души безумного волшебника? И кто этот, дух, посланник Валар?» Поскольку осмотр местности вокруг башни затянулся, заскучавший Амрун решил по сквозному зеркалу узнать у дочери, как у нее дела. «Здравствуй, дочь моя, мы хорошо, и война неплохо, выиграли». «Нет, не сегодня, есть еще кое-какие дела. У вас как, тебе, наверное, скучно без нас? Парное свидание, кого с кем?» «Дочь, отключилась, вот чертовка. У кого это там парное свидание?» — уточнил Леголас, в голосе которого прозвучали легкие оттенки ревности и беспокойства. «О, не волнуйтесь, она что-то сказала о короле и Аруде. Интересно, с кем это у них свидание? Ада не ходит на свидание», — растерянно проговорил Таурмирион. «Или ходит?» И он посмотрел на Леголаса, который отрицательно покачал головой, пораженный не меньше брата. «Потом будете волноваться, сначала дело», — отвлек их от размышлений об отце Снейп. «Входа в башню я не наблюдаю», — сообщил Рей. «Зарастил, наверное. А, возможно, его и не было никогда, а хозяин пользуется собственной магией, чтобы проникать внутрь. Что будем предпринимать?» — уточнил Амрун. «Саруман, выходи биться на честный бой», — проорал усиленным сонорусом голосом Таурмирион. «Или вылетай», — добавил Антонин, неуверенный, как передвигается в пространстве здешний новый темный маг. «На взлете бить не будем». «Вы с ума сошли, принц», — зашипел не хуже Василиска Снейп. «Вы собираетесь с ним биться один на один? Я мог бы». «Да он не выйдет, а дверка все же есть», — радостно сообщил Рей, успевший обойти башню вокруг. На обратной стороне довольно высоко есть балкон, огражденный железными перилами, с дверью в стене, а к нему ведут ступени, высеченные прямо в черном камне. «Идти по ним будет, ясен Мерлин, страшновато. Перил нет, и ширина довольно экономная. Но если вниз не смотреть, то дойти можно. Других входов не обнаружил». «Мы можем подняться куда угодно», — фыркнул младший принц. «А мы можем сразу взлететь на балкончик», — сказал Снейп. «Милорд, вы тут отвлекаете со всеми Сарумана, а мы тем временем заберемся внутрь башни». Килиборн кивнул и посмотрел на Рея с Антонином, и последний понял его правильно. «Саруман, выходи. Покажи нам, недостойным, свой темный лик». «Вот именно, недостойным», — донесся голос откуда-то сверху. При внимательном осмотре Саруман обнаружился на верхней площадке, где когда-то сиживал Гэндальф в ожидании Гвайхера. «Уважаемый, негоже так встречать гостей. Его высокость владыка Килиборн желает с вами пообщаться, так сказать, приватно, а вы гостям даже совсем не рады. Проваливайте все отсюда», — кричал Саруман, угрожающе размахивая своим посохом. В момент самого эмоционального взмаха наверху четко прозвучало любимое заклинание Гарри Поттера, произнесенное Таурмирионом. «Экспеллиармус». Посох рванулся из рук Майар, и тот, выпустив его, не удержался на ногах, сбитой силой отдачи, и свалился с площадки вниз. «Падение несостоявшегося темного властелина Средиземья свершилось», — философски заметил Антонин, глядя на мертвого Сарумана. Глава 69. Судьба Изенгарда и некоторых жителей Средиземья. Дорога в Изенгард, Вестфолд, Рохан. Отряд Рахирим, возглавляемый королем Тингелем, двигался в сторону Изенгарда практически без остановок. Такой поспешности требовал Гэндальф, не ожидавший от Сарумана ничего хорошего после того, как тот получит известие о поражении и полном уничтожении его войска. Добродов и Зина они никого не встретили на пути. Элрахир, Элладан, Ланельд, Арафин, Румель, Блэк и Люпин под командованием Халдира следовали вместе со всеми. Маги и старший эльф радовались, что путь оказался свободен от врагов и спокоен, а вот эльфийская молодежь несколько приуныла от отсутствия возможности подраться. Когда впереди показалась серебряная лента вот реки Изин, на бродах которой в прошлый визит Гэндальфа в Изенгард его захватили слуги Сарумана, отряд приостановил движение. «Нужно выслать вперед разведчиков», — сказал Халдир. «Вы помните, что рассказывал о судьбе вашей заставы в этом месте принц Леголас? Очень возможно, что там нас может ожидать засада орков». «Да, это было бы разумно», — согласился Тингиль. «Лучше всего это сделаем мы. Ваши воины незаменимы в открытом бою, но эльфы более приспособлены к скрытым действиям», — предложил Каун Лориенских Галадримов, и члены его команды приободрились. «Сначала мы взглянем, что там. Сириус и я можем подкрасться как можно ближе, используя свои анимагические формы», — вызвался Люпин. Он обернулся волком, одновременно Блэк стал страшным громадным красноглазым черным псом. Бывшие поблизости Рахирим, которые не подозревали, что эти два вполне обычных воина-оборотни, шарахнулись в стороны вместе с лошадьми, поминая и орла юного и всех древних предков-защитников.